Если можешь, помоги. Один случай в школе заставил меня серьезно задуматься о том, как мы относимся друг к другу. Шел обычный урок, у доски отвечал Витя. И тут Витя начал падать. Он лежал на полу, его тело дергалось, а изо рта пошла пена. Мы очень испугались, и Наталья Владимировна тоже. Но наша учительница не растерялась. Она подбежала к Вите, повернула его на бок и зачем-то сунула в рот карандаш. Потом сказала Оле и Кириллу, чтобы они позвали медсестру. Просила нас не волноваться, сейчас все пройдет. Мы молча смотрели на Витю. И действительно, все быстро закончилось. Витя лежал на полу, он казался спокойным и уставшим. Ему нужно было восстановить силы. Наталья Владимировна позвонила его маме. Она работает недалеко. Я это знаю, потому что как-то раз мы с Витей заходили к ней. Потом мы с ребятами помогли Вите сесть на стул. А когда его мама приехала, я и Антон вместе с Витей спустились на первый этаж к гардеробу. Пока мы шли, поддерживая его с двух сторон, он попросил, чтобы мы не волновались, что такое с ним уже не в первый раз. Эти приступы всегда бывают очень неожиданными. Оказалось, что у Вити такое заболевание. Что-то происходит в мозгу, и у него начинается приступ. От этого он очень устает, но после чувствует себя хорошо. Это не мешает ему учиться. Но плохо, что к приступу никак нельзя подготовиться. Витя сказал, что ему всегда стыдно, если этот приступ происходит, когда рядом посторонние. Я сказал, что мы не посторонние, мы его друзья, и всегда готовы ему помочь. А еще я сказал, чтобы он обращался за помощью и ко мне, и к другим ребятам. И действительно, с этого дня мы все стали к Вите внимательнее, не оставляли его одного. Наталья Владимировна объяснила нам, как действовать, если такое произойдет снова. Мы гордимся Витей. Он такой молодец, не унывает, хотя у него такое непростое заболевание. Он хорошо учится, он добрый и внимательный. И мы верим, что он обязательно победит этот недуг.